15:04. В окрестностях Омеги. Мастер-сержант Кантер скрывался за гребнем Тороса, наблюдая за полыньей. Реактивный гранатомет, из которого он выстрелил по русской подлодке, лежал рядом, но надобности в нем уже не было. В ушах стоял звон от разрывов глубинных бомб. Несмотря на то, что он был надежно укрыт от попадания осколков толстым слоем льда, тело его ныло от мощных ударов взрывных волн. Цилиндр за цилиндром падал в полынью, погружался на установленные 3 метра и взрывался, поднимая в воздух высокие фонтаны воды и ледяной крошки. Лед под Кантером трещал и дыбился при каждом взрыве. Широкая полынья превратилась в бурлящее озеро. Из нее в воздух поднимались клубы пара, сквозь которые смутно виднелся силуэт тонущей субмарины. Русская подлодка стремительно уходила под воду, задрав нос вертикально вверх. На развороченном взрывом берегу полыхали пожары. Из-под воды вдруг вынырнули 2 русских моряка. Они барахтались на поверхности в оранжевых спасательных жилетах, жадно хватая воздух широко открытыми ртами. Кантер прекрасно понимал, что их лихорадочная попытка спастись была заранее обречена на провал. Очередная бомба прорезала поверхность полыни в метре от барахтающихся в воде фигурок. Через секунду раздался взрыв. Огромный фонтан поднял безжизненные тела моряков высоко в воздух и бросил их на корпус субмарины. Спасшихся с тонущей лодки не будет. Транспортный вертолет, сбросив часть отряда у базы, кружился над полыньей в ожидании последующих приказов. «Дельта-1» руководил операцией по обратному захвату американской станции, и Кантер продолжал наблюдать за гибнущей русской подлодкой. От разворачивавшейся перед ним картины захватывало дух. Яростные атаки слились воедино. Лед, огонь, вода и дым. Казалось, он сам стал частью этого грандиозного спектакля. Его охватило чувство гордости за себя и своих товарищей. Внезапно он заметил движение у борта умирающей субмарины.